Третье. В коридоре второго этажа навстречу мне идет Олег Борисович. Самое главное, самое таинственное лицо в издательстве. Он держится как человек, большую часть жизни бывший невидимым и теперь с трудом приспосабливающийся к тому, что любому заметно его рост, прическа, выражение лица. Олег Борисович — могущественный властитель умов. От одного его кивка зависит, сколько дамских романов, сколько детективов, сколько книг по истории и домоводству окажется перед глазами читателя. Он решает, сколько людей должны трепетать в ожидании любви, сколько от ужаса, сколько получать образование, сколько готовить по рецепту домашние сырные палочки. В то же самое время Олег Борисович — услужливый официант в трактире людских желаний. Он весь обращен вслух. Он чутко вглядывается в толпы и пытается угадать, сколько людей хотят волноваться в ожидании любви, сколько учиться, сколько дрожать от страха, хихикать или разгадывать кроссворды. Вероятно, именно от этого у Олега Борисовича такая улыбка, напряженная и услужливая одновременно. Кажется, улыбаться — самая трудная часть его работы. Только для самых важных, самых дорогих посетителей улыбка Олега Борисовича становится естественной, даже милой. Улыбаться мне, Олегу Борисовичу, нелегко. Он протягивает теплую, чистую ладонь для рукопожатия, сдавленно здоровается и, прижавшись к стене, пробирается к своему кабинету. Там он сядет за огромный стол, вздохнет, успокаиваясь, и будет с наслаждением следить за снегопадом цифр на экране, прислушиваясь к тайным мыслям тысяч незримых покупателей.